Выходя из кабинета Уэксфорда, Бердон столкнулся с Лорингом. «Не знаю, сэр. В кабинете его нет». «Вы думаете, что он спрятался под столом? Или, может быть, вы думаете, он заперся изнутри в шкафу с делами?» «Простите, сэр». Лоринг поднял желтые венецианские жалюзи. «Его машина здесь». «Знаю». Бердон пошел по лестнице и, проходя мимо лифта, нажал кнопку, чтобы вызвать его. Подождав минуту, он пожал плечами и спустился вниз по лестнице. «Мистер Уэксфорд!» «Он не выходил», — сообщил сержант. «Так где же он, черт возьми?» Бердон никогда не ругался, даже такими нейтральными словами, как сейчас. Кэмп вытаращил на него глаза. «Он собирался в Лондон, по-моему, поездом в 2:15. Сейчас было половина четвертого. Может быть, он вышел через черный ход?» «Зачем выходить через черный ход? Он никогда так не ходит, если у него нет во дворе дел». «Сказать вам правду», — вздохнул сержант Кэмп, — «я устал. Весь день я пытался вызвать мастеров, чтобы они проверили лифт. Инспектор сказал, что лифт не пришел, когда он нажал кнопку. По-моему, он застрял между этажами». «А, по-моему, мистер Уэксфорд застрял в нем», — почти выкрикнул Бердон. Вторая половина дня в Стауэртонской больнице предназначалась для посещения больных и для консультаций. Это означало наплыв сотен машин, с которыми женщина из дорожного патруля обычно прекрасно справлялась. Но сегодня огромная сине-зеленая машина с широкими крыльями-плавниками, припарковавшись, заняла половину подъездной дорожки ко входу в больницу и заблокировала выезд. Четверо санитаров скорой помощи напрасно старались сдвинуть ее с места и втолкать на бугор возле будки портье. Даже дантист Виго вышел из собственной машины, чтобы помочь им. Он был крупнее и гораздо сильнее любого из санитаров, но их совместные усилия тоже не сдвинули машину и на дюйм. «Наверное, она принадлежит кому-то из посетителей частных пациентов», — сказал Виго гинекологу-консультанту, чья машина стояла прямо позади него. «Надо, чтобы портье позвонил в частное крыло». «И поскорее», — добавил Виго, — «эти люди должны проехать. У меня пациент назначен на 4 часа». Но было уже 5, когда сестра Роза постучала в дверь миссис Фэншоу. «Простите, мистер Джеймсон, но ваша машина загородила дорогу. Не будете ли вы любезны подвинуть ее в сторону?» В голосе прозвучали умоляющие нотки. Ей удалось подавить возмущение. «Это личная просьба мистера Виго и мистера Делона. Так что, если не возражаете...» «Я не знаю этих парней». Майкл Джеймсон лениво встал и окинул сестру Розу оценивающим взглядом. «Но я не хочу, дорогуша, чтобы у вас были с ними неприятности. Я подвину ее». «Но ты вернешься за мной, Майкл?» Нора Фэншоу тронула его за рукав. «Конечно. Не устраивай сцену». Сестра Роза открыла ему дверь, и он вышел первым. «Смертная скука, эти визиты в больницу!» — услышали мать и дочь Фэншоу его слова. Первый раз после того, как она пришла в сознание, миссис Фэншоу покрасила лицо. Она провела по тонким губам ярко-алой помадой и наложила грим на глаза. Серые полосы туши скопились в морщинах век. «Ты собираешься выйти замуж за этого никчемного Мота?»